Лестницу и стены с потолком обогрела кровь, отдельные части тел покатились по ступенькам вниз, трое из четырех пали, да и четвертая уже не была бойцом, она кричала и корчилась в муках, сдирая с себя лоскуты дымящейся одежды вперемешку с собственной плотью. «Иллюзионисты где?» – шепот Александры, приходящий в шипение, потонул в автоматных очередях, выпущенных из тройки автоматов ее слуг. Эта троица явно испугалась и было отчего. Вот только выстрелы оказались бесполезны и далеко не потому, что врага там не было. А нет, враг был, и он даже и не думал уклоняться от пуль. Окровавленный антрацитово-черный хитин поблескивал во вспышках выстрелов, множество лапок лезвий угрожающе шелестели. Это дополняло странное стрекотание и звук смыкания могучих жвал, а с пасти между жвалами, усеянной множеством клыков, капала кислотная слюна. Тварь, чем-то напоминающая громадную скалопендру, свернулась кольцами на лестнице, но даже так часть ее возвышалась над ступенями в целый человеческий рост, и именно ее скрывала иллюзия, кольца были перстом, а вторая часть парнем. Выстрелы твари не нравились, они заставляли ее извиваться и изворачиваться, выбили один из множества глаз, и отстрелили несколько лап, обогрев лестницу еще и голубой кровью, но тварь почему-то не нападала, а будто терпела. И тут стало понятно почему. Сквозь шум выстрелов до ушей Александры донеслись новые слова парня, сказанные столь же спокойным, а теперь еще и надменным тоном. «Не умирайте слишком быстро, а то тогда проверка и обучение выйдут плохими», казалось, что слова доносились отовсюду. Александра, недолго думая, выпустила с руки диск смертоносной магической энергии, взятая из чертогов одного из ее покровителей. Сама она магом считаться могла в полной мере, на познание подобных искусств лично у нее были столетия, проблемнее было заполучить знания о них. Вот только смертоносное заклинание в форме диска не принесло ожидаемого эффекта, а ударилось в возникший перед тварью голубоватый энергетический щит. Тот истончился, но выдержал. А после тварь все же сорвалась в атаку, ее кольца словно пружины метнули вперед гибкое тело, что в полете успело изогнуться словно сверло и прокрутиться. От этого смертоносного снаряда уклониться повезло не всем. Одна из слуг превратилась в кровавые ошметки, а второй располосовала ногу длинными хвостовыми, то ли лезвиями, то ли более длинным лапками. Можно сказать, повезло, если бы сразу после дела не закончили жвала, вновь почувствовавшие опору и извернувшиеся твари. Воины руки испугались, даже Александра впервые за несколько столетий почувствовала страх, но страх не помешал ни ей, ни ее слугам начать действовать. Тварь можно было ранить, а значит и убить. К тому же Александра сжимала в ладони красивую рукоять катаны с круглой цубой со внутренним рисунком в виде шестиконечной звезды и лезвием небесно-голубого цвета. Катаны, выкованные самим Мурамаса, предание гласило, что для этого меча бессмертных просто нет. Александра убивала им и магов, и демонов, и вампиров, и особо живучих мутантов. Дело оставалось за малым. Убить тварь, а затем найти ее владельца, иллюзиониста-демонолога и, видимо, ученика того лысого мага, Безликого. Дела с Нормой Осборн явно придется отложить. Поток мистической энергии заструился по катане, и лезвие изменило свой цвет на кроваво-красный. Вот только Александра пока не знала, что тварь была не одна. Глава 4. Я думаю, вполне очевидно, что есть некая и совсем не маленькая разница между тем, что я могу создать, так сказать, ручками и на коленке, при наличии хоть какой-то биомассы даже сомнительного качества, тем, что я могу вырастить при участии инкубатора, так еще и ни одного, и тем, что было мной продумано, но выросло как итог вполне самостоятельно. И эти, скалопендры, ну, пусть будут скалопендры. Я бы их, правда, скорее пауками назвал, но тут ног на порядок больше и внешний вид соответствует, да и в целом они же все членистоногие, так что не суть важно. Так вот, моя красавица скалопендра, что сейчас проверит прочность своего панциря под шквальным огнем из автоматов, являет собой будущий основной вид бойцов роя, способный вырасти вполне самостоятельно и без моего непосредственного участия. Прекрасно, не правда ли? Хе, уж больно мне их базовый вариант показался эффективным, так тут я еще и тщательно доработал задумку. И вышло, на мой взгляд, очень даже хорошо. Многослойный и сверхпрочный хитиновый панцирь, чья структура распределяет импульс удара по площади пластин, идущих вперемешку с демпферными слоями специальной жидкости, дабы еще сильнее снизить импульсы возможных попаданий или ударов. Получившийся в итоге панцирь в теории должен и бронебойные патроны среднего калибра держать. Ну, пару выстрелов. Из-под панциря выходили серебристые лапки лезвия, из вполне реального биологического сплава на основе титана, так что не стоит сомневаться и в их прочности, а также остроте. Мои творения вполне буквально затачивали свои конечности трением тех друг от друга, что заодно получалось и грозно. Хм, а вот места соединения с телом лап, надо бы чутко будет усилить, а то что-то их как-то легко смогли отстрелить. А вот потеря глаз уже ерунда, данный вид больше полагается на звуки и вообще вибрации. К тому же, это же рой, при желании они и вслепую атаковать смогут, разделяя чувства собратьев. Гибкость тоже вышла на уровне, как и общая сила мышц взрослой особи. И отдельно стоит отметить возможность создавать магический щит. В процессе взросления под панцирем формируется четкий рисунок энергоканалов, по типу нити моей ученицы, а также тройка небольших кристаллов-накопителей, по одному на каждый метр длины взрослой особи. Щит не то чтобы хороший, но от пары средненьких заклинаний или очереди из энергетического оружия тех же аттиланцев спасет, что он мне только что и продемонстрировал, приняв на себя заклинание главное из этих убийц. Ну и добавим к вышеописанному функционалу возможность плеваться концентрированной кислотой и не только ей. Был у этого моего творения лишь один сомнительный минус. Требовалась достаточно специфическая диета, пока они окончательно не подрастут. Да и в эту самую диету было бы очень хорошо добавить того же мифрила, а не титана, но чего нет, того нет. Взрослые же особи становились вполне всеядными, а еще могли впадать в спячку, что окончательно решало проблему с их прокормом в мирное время. Так что мои красавцы вышли на загляденье. Однако этому виду роя еще предстояло набраться опыта и понять свои пределы, чем собственно он и занимался. Мое творение ворвалось в толпу убийц, но убило всего двоих, остальные смогли вовремя среагировать и уйти с вектора атаки, так что следующим шагом скалопендрочка постаралась уменьшить прыть этих товарищей, выпустив в них теперь не поток кислоты, а сеть из липкой паутины. Да, я неспроста назвал их пауками. Правда, паутина является собой один из вариантов состава моей рыжей, уж больно мне пришлось по вкусу, что простейший его вариант можно чуть ли не из атмосферы с высокой влажностью синтезировать, да и объем, в котором ее немалое количество можно сжать, тоже подкупает. Но паутина же, паутина. К тому же это не единственное, что я позаимствовал у паучьей части одной рыжей паучихи. В выпущенную конусом сеть угодило еще двое бойцов, из-за чего их участь была предрешена очередным рывком скалопендры. Тот закончился на одной из стен, по которой моя красавица тут же спокойно побежала, словно по земле извиваясь змейкой, тем самым усложняя оставшимся двум автоматчикам работу по выцеливанию лапок. Да, способность прилипать к различным поверхностям Петра я смог воспроизвести в полной мере. Думал еще попробовать реализовать чуйку, но решил не заморачиваться, там же требуется развитая высшая нервная система, но зачем моим бойцам столь хороший мозг, их же тогда хрен прокормишь, да и компенсируется это, когда рой боевого опыта наберется. К тому же их преимущество тогда будет еще и в слаженности работы сообща, именно в этом их главная сила, как и любых разумных. Скалопендра пробежала по стене, приняла еще пару заклинаний на другие свои сегменты магического щита и выбрала позицию, чтобы следующим рывком вновь постараться задеть максимальное число противников, при этом не убив помеченную мною главу этой явно хорошо сработанной кампании людей. Третий рывок закончился плачевно, его уже ждали, как и пущенную перед ним липкую сеть. Последняя была разрезана еще в полете броском артефактных кинжалов и магическим диском, сами же бойцы легко расступились с очевидной линии атаки и синхронно опустили на туловище моего творения свои клинки. Те сработали в разы лучше пуль, особенно отличился горящий красным клинок главный, пройдя точно по сочленению пластин. Хм, вообще, мое творение так-то еще и обладает неплохой живучестью, и даже если его разрубить напополам, то передняя часть вполне способна продолжать бой и прожить еще несколько часов, но этого не случилось. Хлынувшая из рассеченного туловища синяя кровь банально не свернулась, из-за чего передняя часть скалопендры только и успела, что извернуться и плюнуть кислотой, забрав этим еще одну неудачницу, а затем издохнуть буквально за два десятка секунд, в которые ее противницы вполне успешно старались держаться от нее максимально далеко. На этом проверка боем и завершилась. Надо же мне было оценить противников, да и куда я денусь. Мне же изначально пришлось небольшие переговоры через иллюзии провести, ведь сокрытие себя и создание иного образа поверх чего-либо, мы таки тоже умеем и практикуем». Убийцы этому факту явно удивились. Вот только радиус моего уверенного воздействия на мир именно иллюзиями невелик. Он еле-еле подобрался к отметке в 4 метра. Так где же я был, что меня и пули не задели, и сам бой? Где-где, на потолке, излюбленном месте Петры, да и Нярлы, к слову. Местные явно тоже не привыкли к подобному. Они точно не гуляли по лесам, где атаку следовало ждать с любого направления. Нынче разве что преступники Нью-Йорка занялись вырабатыванием столь полезной привычки. К тому же, в отличие от Петры, меня же обычным взглядом под пологом из искаженного света и не заметит. Так что мне тут было вполне безопасно, удобно и комфортно в окружении колец моих скалопедрочек. Так что я сидел, смотрел и оценивал, как мое творение, так и этих убийц, и их возможности. И поглядеть было на что, ведь несмотря на с виду чудовищный размен с их стороны, каждая из убийц представляла собой облаченного в легкую броню прекрасно тренированного бойца, владеющего магией, хотя бы на уровне, чтобы запитать артефакты, а также обладающего тем, что я привык называть воинскими техниками. Вот последнее меня удивило не на шутку. Правда, сам факт их использования я заметил не сразу, если бы не их главное, то, наверное, не заметил бы и вовсе. Уж больно они были куцые, из-за банальной нехватки жизненной энергии, ибо тела этих людей не укреплялись должным образом и тем более не проходили эволюции, но, чтоб его, это все же были какие-никакие, а воинские техники. Те усиливали их тела, позволяли им быстрее двигаться, реагировать и повышали незаметность. Логично, убийцы же, что умели заглушать не только свои шаги, но и биение собственных сердец, а это уже показатель. Так что успех моего творения скорее результат неожиданности и необычности самого противника для этих бойцов. Я не питал иллюзий, это было точно так, особенно, если учесть их разнообразное вооружение производства Амора и не только, тот же клинок в руках их главы, обладал остротой и способностью блокирования регенерации, кажется, да, неприятное свойство. К тому же у них было и обычное для этого мира вооружение вперемешку со всяким метательным оружием и длинными иглами, так часть из всего это еще и ядом было смазано. Одним словом, убийцы. К тому же был еще один очень важный факт, который был даже поважнее техник на основе жизненной энергии тела, а именно шрамы. Да, шрамы, но шрамы непростые. Как вам шрам, похожий на букву Y на груди, символизирующий то, что над его владелицей проводили посмертное вскрытие, а он был не менее интересен, как пара шрамов на этой же тушке, один спереди и один сзади, входное и выходное отверстие клинка, моего клинка. Я лично убивал эту тушку, что была так умела в предвидении угрозы и опасности, она тогда смогла до меня добежать, но я был быстрее. Мда, отсроченное воскрешение, серьезно, а как, за счет чего, тут замешаны боги или скорее демоны? Как смогли вернуть душу в тело или та его не покинула за долгие часы после смерти? Хорошие вопросы, правильные. Еще бы ответы узнать, а то моя старшая сестренка почти не делится подробностями своей работы, молчит как заправский партизан, да загадочно улыбается и на тортики не подкупается, прекрасно понимая, зачем я вообще этим интересуюсь. Зато она милашка, и знает об этом, так что тортики приходится все равно отдавать. КХМ, хи-хи-хи. В меня пошла, хи-хи-хи, напомнил о себе один крайне ехидный и довольный жизнью голосок матери. Не менее интересна была и главная у этого отряда, а еще она была ох как непроста. Даже не вступи я с ними в переговоры, то все равно бы заметил ее необычность на фоне остальных, она ведь только внешне не отличалась. А вот в остальном, тут бросалось в глаза и ее физическое превосходство. За счет уже не то чтобы куцых техник, энергии в ней было явно на порядок больше своих товарок, а вот причин для этого я не видел, и скрытые под одеждой артефакты на многое намекали, как и хорошее владение магией иностранной мани, очень агрессивной по оттенку и природе, в практиках ордена древней я такого оттенка не встречал, так тут еще чувствовался и немалый опыт и, что более главное, мастерство, скупые и отточенные движения не могли лгать. Схлестнись она даже один на один с моим творением, и я сильно сомневаюсь, что результат был бы иным, так что вдумчиво с ней поговорить точно стоило бы. Когда скалопендра еще не успела затихнуть, оставшиеся в живых уже принялись пытаться определить мое местоположение, в ход пошли наборы воинских техник для усиления органов восприятия и новые заклинания в исполнении их главной. И тут мне повезло, на потолке меня и не думали искать, так что я ждал, и не того, что со мной вновь заговорят, просто еще не все обнаруженные мною убийцы успели подтянуться сюда за время этого скоротечного боя. Что, мальчишка, потерял своего ручного демона и решил просто скрываться, в надежде, что мы тебя не найдем? А если мы сейчас пойдем за сборными? Видимо, решила так меня спровоцировать их главное, запуская уже третий по счету и разновидности заклятия обнаружения. Кажется, пора это заканчивать. Мой голос вновь раздался отовсюду внутри холла, искажать только звук несложно. Отчего же, я просто ждал, когда все твои подчиненные соберутся тут. Ну что, начнем второй этап обучения и проверки. Пришло время отработать то самое командное взаимодействие и последнюю, еще не тестируемую способность моих скалопедрочек, что я добавил им для атаки на дальние дистанции. Как бы это обозвать? Игломет? Нет, тут не иглы, а скорее костяные наконечники стрел, чем-то похожие на бур, так еще и с зазубринами, и, разумеется, с ядовитой начинкой внутри. Эти снаряды выплевывались с огромной скоростью и импульсом, так еще и закручивались, для стабилизации траектории полета, ну и чтобы они реально пытались пробурить броню своих противников. Вышло, как по мне, вполне неплохое оружие, чуть не дотягивающее до нормальных пуль. Я думал убить всех синхронной атакой скалопендр, а их главную вырубить, быстро сократив дистанцию, но она вновь смогла удивить, очень неприятно удивить. Александра Рейд, палец руки. Тварь ожидаемо подохла, но успела несколько раз неприятно удивить Александру, как и мальчишка. Сколько тому было лет? Он же ровесник младшенькой Осборн, а значит 17-18. И вот в этом возрасте перед ней был демонолог, способный создавать достаточно искусные иллюзии, чтобы она, на минуточку палец руки, не смогла их сходу отличить от реальности, и при этом у него в подчинении был далеко не слабый демон. Серьезно, его что, с младенчества обучали? Ответ мог крыться в артефактах, что тому дал его учитель, но все же, сходу найти его тоже не вышло, это при том, что Александра была более чем уверена, что тот не переставал за ними наблюдать. Она буквально нутром чувствовала чужое и очень пристальное внимание, вот только пока не могла понять, откуда оно исходит. И техники ЦИ, набор поисковых заклятий, а также многовековой опыт не помогли, но тут вдруг стало не до того. Парень поддался на провокацию и удивил вновь, тварь была не одна, и вновь первую атаку ее слуги пропустили, расплатившись зато своими жизнями, и вновь целью была не она. Зато именно она моментально определила направление угрозы. Потолок, откуда в сторону ее слуг словно очередью из автомата полетели снаряды, создающие в воздухе странный звук, напомнивший ей звук веретена. И еще до того, как исчезла очередная иллюзия, скрывавшая уже целую тройку тварей, Александра, среагировав на звук, метнула в его первоисточник два смертоносных диска заклинаний, вновь потонувшие в синей дымке защитного поля этого комка из сплетения их тел тварей. Тел, что синхронно расплелись и, заливая пространство под ними кислотой, метнули себя на ее слуг. Зрелище завораживало и ужасало. Немного помогло то, что все ее воины и она сама были рассредоточены по холлу, так что твари просто физически не смогли бы убить всех, тем более что те не стояли столбами, а старались увернуться. Так что первые выстрелы убили двоих и ранили третью, последующий дождь из кислоты задел еще двоих, а вот каждый рывок монстров забрал ровно по одной жизни. На размышления не было времени. Справиться с одной было возможно, а вот сразу с тремя, без козырей точно нет, по крайней мере не рискуя понапрасну жизнью. С демонологами это чревато. К счастью, Александра, у нее такие козыри были, а еще не только мальчишка тут умел общаться с демонами. Рука уже очень давно имеет с теми связи, проблема тут была лишь в том, что за это придется расплачиваться. Но потом, Александра мысленно потянулась по ниточке силы к плану своей покровительницы, одной из немногих среди владык, что была крайне расположена к сделкам со смертными, и за плату делилась и силой, и знаниями, а еще, ты просишь моей силы, ты просишь помощи моих слуг, послышался насмешливый вопрос этой козы. Вопрос, козоподобный динок, да, назови цену, был ответ Александры. Тысяча невинных душ, что не знали невзгод, принесенные в жертву на моем алтаре не позже, чем через земной год, цена, как и всегда, была завышена, но приемлемой, разумеется, с подвохом, души-то примет все, вот только не все засчитает, опять придется похищать детей из благополучных семей, простых бездомных и рабов было бы принести в жертву проще, Вот только не засчитает же. К тому же лучше с этим было не затягивать, а то расплачиваться придется уже иначе. Я согласна. Мысленное общение не заняло и секунды, а после перед рукой Александры вспыхнула пентаграмма заклинания, и это открыло небольшую прореху в пространстве, выпустив в мир толпу тварей из домена Динок. Многие из них были похожи на морских животных. Осьминогов, мурен, каракатицы и им подобных, что плыли по воздуху, вот только не стоило заблуждаться в их виде, это были демонические твари, что были может и не столь опасны, как скалопендры, но зато их было многократно больше. Так что шутки кончились, мальчишке предстояло тоже расплатиться, но уже перед Александрой. Теперь в бой вступили подвластные и ее воле твари. Осталось найти мальчишку. У самого же мага в этот момент пронеслось лишь несколько мыслей, в основном матерных, и он тоже решил, что шутки кончились, ему тут только прорыва из другого измерения не хватало, как и лишние сотни демонов. Дальше события понеслись вскачь. Навстречу толпе существ из прорехи между измерениями с потолка ринулась еще одна тройка скалопендр. Да и первая троица синхронно забила на недобитых воинов руки и ринулась туда же. Словно слаженный механизм, те постарались остановить демонов еще на выходе, залив их паутиной, приправив это дело кислотой и попытавшись затолкать тех обратно, по пути остервенело разрывая их своими лапками, жвалами и челюстями, а также отстреливая взлетающих вверх своими костяными снарядами. Перед порталом началась настоящая мясорубка, но демоны и не думали отступать, напротив, их количество лишь росло. Разумеется, на это не могла не отреагировать и Александра вместе со своими уцелевшими слугами. В ход пошли до того неиспользуемые гранаты, первую тварь было просто нереально на них подловить, а вот этих шестерых было вполне возможно. Вот только сами твари так не считали, они умудрились слаженным движением не то что откинуть, а еще и отправить гранаты в зев портала. Так что вновь пришлось прибегать к более традиционным методам, постаравшись разрубить ближайших скалопендр, вполне успешно. Но тут в дело вмешался еще один противник. Александра сразу заметила, что что-то пошло не так, когда вдруг пара ее слуг вдруг лишилась головы, а несколько уже обошедших заслон демонов Динок начали лишаться конечностей и частей тел. Да и она сама чуть ли не на рефлексах ушла в пируэте, очертив вокруг себя пространство катаной, словно разрезая воздух вокруг себя, ведь причину она поняла сразу – нити, те самые, которые когда-то обезглавили ее слуг у поместья Старк. И это значило лишь одно – в бой вступил Безликий, которого не было видно, как и частично нити. К тому же вокруг прорехи буквально вспыхнули надписи, целые замысловатые вязи неизвестных Александре символов или скорее рун, из-за чего прореха буквально на глазах начала закрываться. Секунда ушла на определение места холла, откуда идут нити и где вполне буквально исчезло несколько демонов-динок, еще секунда ушла на создание заклинания, что обернулось демоническими, четырехпалыми, когтистыми лапами из чистой энергии измерения козоподобной, те были призваны вцепиться в противника и захватить, правда не то чтобы в целости. Обычно жертвы этого заклинания перед захватом лишались конечностей. Лапы устремились в сторону невидимки и натолкнулись там на очередной щит скалопендры, но не сдались, а продолжили давить истончающуюся на глазах дымку, и заодно развеяли иллюзию. Какого? От увиденного Александра даже чуть не развеяло демонические лапы, ибо под иллюзией скрывалась очередная тварь. Бесполое, безликое и лысое существо с антрацитово-черной кожей, на голове которого только и были что странные белоснежные провалы глаз, явно источающие свет. С головы до самых пят оно было покрыто странными будто бурлящими наростами и шевелящимися отростками разной длины и формы, в части из которых были схвачены, переломаны, буквально насажены и скручены демоны Динок в уже немалом количестве, так те еще были и частично поглоданы, ибо части отростков заканчивались пастями. Одна из рук существа представляла собой странную конструкцию из веток с горящими цветом крови листьями, те будто врастали в руку и туловище, обвивая его. Картину дополняли те самые нити, выходящие откуда-то из спины твари, а также одна из скалопендр, что велась вокруг существа кольцами, защищая его и словно ластясь, а словно ли, и именно это существо, по ощущениям Александры, прямо сейчас создавала вокруг прорехи в пространстве письмена и закрывала ее. Демонические лапы преодолели барьер, схватили и разорвали скалопендру, а после столкнулись с новым барьером уже существа и ветками. Те вполне буквально начали резать листьями лапы и, что поражало, Делали это вполне успешно. Да ну нахер. В голове Александры пробежали мысли о необходимости отступления. Вот только не успела она еще окончательно решиться и развеять остатки заклинания, как в происходящей вокруг вакханалии появилось еще одно новое действующее лицо – японка. Телохранительница мальчишки появилась наверху лестницы, которую она преодолела полностью одним прыжком и словно живой снаряд с лезвиями влетела в толпу тваридинок, измельчая их молниеносными движениями рук. Она почти не потеряла инерции, коснувшись земли, лишь ускорилась, выбрав целью Александру. В бой вступать не хотелось, но пришлось, ибо магический диск, пущенный в японку, может и достиг своей цели, но не принес желанного результата. Той было глубоко плевать на чудовищный разрез в животе и обуглившееся до черна мясо вокруг. Она даже не вскрикнула, лишь учла временное отсутствие и бездействие части пресса, а также полную неспособность сделать хотя бы вздох, ведь ей не нужно было много времени, чтобы убить, да и рана, именно для нее, не была смертельной. Александре пришлось попотеть, чтобы парировать удары адамантиевых лезвий своей катаны, а еще ее непомерно удивило то, что на лезвие ее клинка из-за этого появились зазубрины. Она вообще впервые за 500 лет, что владеет клинком, увидела на нем их. Схватка не длилась долго, схватки мастеров вообще недолго длятся. Да, Александра признала в противнике мастера, та была сильна и быстра, не уступая в этом самой Александре, но был у нее и большой недостаток, она не боялась ранений, и именно изначальное пренебрежение своим телом противницы позволило Александре победить, подрезав своим клинком сухожилия на руках, потом ногах, а затем, когда не вышло обезглавить, вонзив катану прямо в сердце мутантки. И именно в этот момент по спине Александры забегали целые толпы мурашек, заставив ей обернуться и встретиться взглядом с белесыми провалами глаз того существа, что все так же не шевелилось и продолжало закрывать проход, но вот смотрела теперь исключительно на нее. Она это чувствовала, и она побежала. Побежала так быстро, как только могла, задействовав артефактные ботинки на ногах, а то проход уже почти закрылся. Вот только, как оказалось, на этом события сегодняшнего дня для Александры еще не закончились. Рихтер. Это было сложно. А ведь Амора крайне хорошо описала этих товарищей из руки. Демонами от них не только разит, у них с ними еще и контракты. Уж то, что кто-то явно помогал порталу открыться, а затем еще и держаться открытым, и помогал именно с той стороны, я почувствовал прекрасно. Не люблю убийц, как и демонов. И стоило не пытаться захватить, а сразу стараться убить. Но все мы умные задним числом. Я не стал гнаться за главной и единственной выжившей. Мне было не до того. Тень как-то не торопилась оживать. Да и этих мелких тварей, плавающих в воздухе как в воде, требовалось добить. А то после бегства их призывательницы и закрытия портала, они-то никуда не делись. Лишь решили еще и оставшуюся парочку убийц на зуб попробовать. Вполне успешно. Тень же вполне реально собиралась отправиться на встречу с моей сестренкой. Тот мечик был тоже совсем непрост. Это было проклятое оружие. Его лезвие вполне буквально несло проклятие, не дающее ранам закрыться и напрочь вырубая регенерацию, так оно еще и целительную магию блокировало. Так что вначале пришлось выжигать проклятие вместе с затронутыми тканями, а после помогать организму тени вновь начать регенерировать, давать помереть этой молчунье я как-то не собирался. То, что у нее не все в порядке с головой, меня волновало слабо, я тоже не образец адекватности, да и привык я уже как-то к ее присутствию. Знаешь, тебе стоит быть поаккуратнее в атаке, а то, если в следующий раз тебе попадется противник с похожим мечиком, меня может рядом и не быть, высказал я очумевшей японке, когда привел ту в сознание, смотря прямо в ее голубоглазые зенки. Меня явно услышали. Виновата, Данна сама, ба. Даже вновь сказали пару слов. Ну и опять поклонились мне в спину, а то я-то сразу пошел дальше, мне следовало привести в себя еще одну мою подчиненную этажом пониже и тоже подлатать, потом поговорить с Нормой, а после. Я оглядел то, что осталось от не так давно прекрасного холла особняка. Стены были испещрены пулевыми отверстиями, картины разорваны, вазы и скульптуры разбиты, а пол зиял отверстиями от кислоты, но тех почти не было видно, ибо тут везде были трупы, части тел, внутренности и кровь людей, моих творений и демонов из другого измерения, и это надо было бы убрать, а вон тот конкретный труп еще и тщательно изучить, к тому же имеется не нулевая вероятность, что он вновь оживет. Тушке когда-то мною уже убитой досталось не сильно, она умудрилась помереть от яда, причем снаряд ее задел лишь по касательной. За телами остальных тоже бы следовало присмотреть. Я сомневаюсь, что они смогут восстать из мертвых, будучи превращенными в ошметки, но тут были и относительно целые тела. А еще следует учесть, что наличие рядом с трупами Милларна может помешать процессу. Хм. Позаботившись о выздоровлении Елены, я дал ей задание зачистить видео с камер, если это еще не сделали до нас, а то под конец мне было не до затемнения их объективов, стоило их сразу просто спалить импульсом ими, но все мы умные задним числом. Закончив со всем, я пошел стучаться в дверь убежища Нормы. Следовало поспешить, меня впереди еще ждал допрос языка, после которого я надеялся вновь встретиться с убежавшей. Норма Осборн. Несмотря на всю неожиданность происходящего, Норма крайне быстро смогла взять себя в руки и начать оценивать происходящее вокруг, чему сильно способствовали толстенные стены комнаты убежища, до которой они смогли добраться почти без происшествий. А если убрать начавшуюся истерику у сына, то можно сказать, что и вообще без он их. Вот только толку от этого убежища, если только камеры, что слабо помогали, лишь проясняли, что атака и правда имеет место быть. Так к тому же и помощи до сих пор нет. За что она, спрашивается, отдала столько денег? Даже гребаный пульт экстренного вызова и прямой связи не работал. А ведь ее уверяли, что такое в принципе невозможно. Кому-то за это точно придется ответить. Ага, если она выживет. Так что стены, может, и способствовали успокоению, а вот ситуация удручала. Да и случившееся с Рихтером вносило сумятицу в мысли. Она и до того знала и понимала, что с парнем что-то не так, особенно после последней их встречи, когда он просто взял и принес ей такое. Ее научный отдел рвал на голове волосы и славил гений того, кто умудрился создать столь эффективные и полностью искусственные вирусы с абсолютно нулевой вирулентностью и со столь же нулевой способностью к мутации, идеальные вирусы с четко поставленными целями по уничтожению определенных тканей именно человеческого организма. О потенциале подобных технологий и говорить нечего, как и о том, что в мире просто пока нет таких технологий. Вот только вирусы были, как и способ их производства или, если точнее, размножения, искусственные органы, конечности, а теперь и вирусы, связь была вполне очевидна. Но, что-то тут было не так, это тоже было очевидно. Разумеется, Норма сразу начала искать, откуда подобное могло взяться у Рихтера и, почти ничего не нашла, слабо верилась, что все это достижение Макка и Кинни, так они еще и столь просто отдали это парню, а тот столь же просто это отдал уже сам ей. Серьезно, это только множило вопросы и полностью оправдывало ее согласие на озвученную цену. Выгода была очевидна. И вот теперь это. Что там вообще произошло? Именно в этот момент глаза Нормы встретились с золотыми глазами с вертикальным зрачком той самой цены, и она узнала этот взгляд. Она часто видела его в зеркале. Дочь молча сидела, не обращая внимания ни на брата, ни на ткарпевшую над ним дворецкую, а смотрела только на Норму, будто взвешивая и оценивая. Ее словно не волновали недавние выстрелы и взрывы, отсутствие помощи и смерть всей охраны, как и не волновало недавнее поведение Рихтера. «Ты знала», — констатировала Норма. Триша вздрогнула и будто очнулась, посмотрев на мать в немом вопросе. «Ты не волнуешься о Генрихе», — вновь констатировала Норма. Триша на секунду задумалась, а после спокойно сказала. «Волноваться следует глупцам, что додумались на него напасть», и вновь этот взгляд, вновь это выражение лица. Она, как и Норма, явно не упустила главное в недавних словах молодого Рихтера. Невысказанная претензия почти буквально повисла в воздухе. Норма улыбнулась, чем заставила свою пока еще глупую дочурку напрячься. Она редко говорила это, но она на самом деле гордилась дочерью. И тут явно стоило преподать ей очередной урок. «Я предпринимала шаги, исходя из имеющихся у меня данных, и я не раз тебе говорила, что отсутствие их полноты может привести к ошибкам. И угадай, кто эти данные мне не предоставил, хотя точно мог». Намек был столь же прозрачным. Триша задумалась, и ее ответ удивил. «Нет, не могла, мама. Я просто не могу предать его или его доверие ко мне. А вот ты могла вначале поговорить со мной, но явно этого не сделала. Я говорила, а ты не слушала и делала все наперекор моим словам. Я считала, что ты просто потеряла голову перед смазливым мальчишкой, с которым тебе не повезло попасть в передрягу. Исходя из чего и действовала. Он не просто мальчишка, он мой». Триша буквально вспыхнула и тут же сама себя отдернула, прикусив язык. Последовавшее после недовольное и насупившееся лицо дочери вызывало умиление у Нормы. «Он твой будущий муж, закончила она за дочь. Если его, конечно, еще не убили внизу, добавила Норма, возвращаясь к текущим проблемам. Доносившиеся снизу звуки перестрелки, на фоне почерневших камер из холла, ясно намекали на то, что убить Рихтера явно пытаются. Вот только столь же явно это было не совсем успешно. Что у него за способности такие? Он мутант, исходя из имеющихся данных и его окружения, скорее всего да, это более чем логичный ответ. И даже тянет на причину, почему об этом молчала дочь. Вот только, от мысли отвлекли вновь заработавшие камеры из холла и показали они какой-то бред. Часть из них была безбожно чем-то заляпана, но вот одна демонстрировала до боли странную картину, где из какой-то дыры лезут странные морские гады. Их встречают еще более странные громадные скалопендры, рядом с которыми стоит еще более странное, хотя казалось бы куда уж дальше, человекоподобное существо, и вокруг этого всего бегают люди в черных одеждах с холодным оружием. Проваляющиеся вокруг ошметки тел всех участников и говорить не стоит. Ах да, и как вишенка на торте, из руки одной из этих дам в черных одеждах тянутся какие-то жгуты, заканчивающиеся лапами, что пытаются добраться до странного существа, безуспешно пытаются. На этом моменте картинка вновь исчезла и сменилась надписью об отсутствии сигнала. И что это было? Озвучивание вопроса ясности не принесло, зато вот теперь на лице дочери появилось вполне реальное беспокойство, что лишь добавляло вопросов. Повисшая чуть позже гнетущая тишина, когда все до того доносившиеся звуки с первого этажа будто исчезли, была очень напряженной. Но вот через десяток минут на одной из камер второго этажа появился Рихтер, полностью невредимый, со своей молчаливой телохранительницей за спиной, о которой уже нельзя было сказать того же, вот ей явно досталось, точнее ее одежде. Ох уж эти вопросы, на которые скомканная встреча с парнем не давала ответов, он явно торопился, а Норма, будучи совсем не глупой женщиной, не собиралась даже пытаться его останавливать. Ей сейчас было приоритетнее вызвать сюда свою личную армию и обеспечить наконец свою безопасность и безопасность своих детей, что она и сделала, так и не поняв, где и когда исчез сам Рихтер. Добавив еще парочку невысказанных вопросов, но почему-то Норме казался важным лишь один из них. Куда, черт подери, делась дырка от клинка в его одежде? Именно ее изначальное отсутствие, столь бросившееся в глаза, и придало встрече такую скомканность. После шквал вопросов начал только нарастать, ведь когда она спустилась вниз, холл был разрушен, но пуст. Тут была лишь разруха, но не было ни тел, ни даже следов крови. Ничего. Как, когда она смогла задать первый вопрос, хоть как-то относящийся к теме, Норма почувствовала даже какое-то облегчение, хоть сам вопрос и не располагал. «Как давно ты предала меня?» Вопрос совсем не смутил ту, кому был адресован. «Я от и до соблюдаю наши договоренности», последовал скупой ответ. «Не ври мне, Елена». «Я и не вру, Норма. Напротив, я сейчас предельно честна с тобой и соблюдаю наш договор от и до. Я присматриваю за твоей дочерью и рассказываю, как идут ее дела, а ты же получаешь образцы моей крови и тканей, передаешь мои ответы на вопросы заинтересованных лиц в разведывательных структурах, сильно повышая их лояльность, и прикрываешь меня от дачи этих ответов в их застенках, держа тем самым меня за мою отсутствующую матку. Так что попрошу, ты не могла не знать или хотя бы не догадаться о способностях Рихтера, это теперь было очевидно. Тут ты права, твой будущий зять очень интересная личность, но о его тайнах, уж прости, рассказать не могу. И да, также можно сказать, что я теперь работаю и на него, и на твою дочь. И вот тут, не сомневайся, я верна не только букве, но и духу моих с ними договоренностей, чертова русская. Что же он ей такого предложил, что она оказалась готова сказать подобное ей, Норме Осборн, в лицо? И ты не боишься лишиться моего покровительства, или того, что я прямо сейчас прикажу тебя убить? За дверью кабинета сейчас было порядка двух десятков бойцов, готовых к бою, и Елена об этом знала, как и знала, чем ей грозит расторжение договора с Нормой. Ведь только она стоит между Еленой и большим количеством вопросов к ней от того же ЦРУ, считая еще с десяток различных разведок мира, где ее буквально будут допрашивать и доить в попытках добиться эффекта сыворотки красных. Сыворотки, что и послужило основой уже проекта самой Нормы. «Я вполне уверена в своих силах убежать отсюда, но оно тебе надо, Норма, хватит меня провоцировать, я не в настроении». «Что он тебе такого пообещал?» «Я тоже не в настроении, меня сегодня, знаешь ли, тоже чуть не убили, и не могу сказать, но думаю, Ты вполне понимаешь, что твой будущий зять умеет делать предложения, от которых очень сложно отказаться, не так ли? Вот тут Норма была с Русской полностью согласна. К тому же ты хотела у меня кое-что попросить. Да, чертова Русская. Хорошо, мне нужно узнать, кто и зачем приходил за мной, ведь твой третий работодатель не врал о причинах. Нет, я лично слышала их разговор. Целью была ты или твои дети. Тогда ты знаешь, что я хочу узнать. Рада, что ты, это все еще ты, Норма. Но должна предупредить, Рихтер скорее всего доберется до них раньше. Рихтер. Правду говорила Елена и Картер, шпионы палятся на мелочах. Может, поэтому с Нормой вышло столь неожиданно просто, или ее больше волновало обеспечение безопасности себя и своей семьи. Ага, и она просто так прикипела к моей груди, а я, дурак, даже не сразу понял почему. И как итог стоял и улыбался, рассказывая, что нападение кончилось и мне надо бы свалить. Но с вопросами она и правда была готова повременить, особенно когда узнала, кто был целью нападения. Мда-а. Так что мой путь лежал домой, где меня ждала все еще вполне живая тушка, моей несостоявшейся убийцы, что наверняка не захочет отвечать на вопросы, но будто меня это остановит. Дома меня не ждали, тут о событиях в особняке Осборнов пока не знали. Ну, почти не знали, кое-кто особо инициативный уже успел проявить эту самую инициативу. Я что-то сделала не так, милорд, зазвенели слова, будто тысячи маленьких колокольчиков. «Ты как всегда прекрасна, Амора, рада стараться», — ответила мне Асгардийка, лучезарно улыбнувшись. «И я вот даже не знаю, плакать или смеяться». Она успела каким-то чудом отобрать мой трофей у Флоры, а после раздеть до гола и устроить со всеми удобствами на операционном столе в подвале, даже простынкой прикрыла, рассортировала найденные колюще-режущие и предметы одежды, а после села такая красивая рядышком ноготки подпиливать, с и так идеальным маникюром. Так что одним словом, Амора, я осмотрел новый трофей на месте старого. Это была женщина среднего возраста и спортивного телосложения, европейка с карими глазами и темными короткими волосами, в целом неприметная. На ее теле было множество застарелых шрамов, в основном от лезвий, выделялся лишь ужасающий ожог, переходящий в шрам на руке, когда-то отрубленной и прижженной одной моей занозой. А как ты поняла, что это враг? Мне правда было интересно. А вы бы изволили бросить союзника, словно мешок под древом, так еще и под присмотром толпы своих творений? Хаем, резонно. Внимание, вопрос. Как максимально быстро мне было получить ответы из данной пока еще спящей тушки? Ответ был не то чтобы тривиальным. Я ведь знаю очень многое о работе мастеров дел пыточных. А еще я могу воздействовать на мозг напрямую, вполне буквально вызывая самую настоящую агонию. Такое очень сложно сможет вынести даже подготовленный к пыткам разумный. Или могу пойти от противного, что даже смешно, ибо порой заставить все рассказать как-то проще не болью, а наслаждением, эйфорией. Я видел, как разумные за очередную порцию экстаза были готовы рассказать все что угодно. Крайне удобный метод, кстати, даже если делать это не через мозговой центр удовольствий, а банально наркотиками. Но это обычно долго. Мне же было нужно сейчас, так что я прибег к самому бесчеловечному, на мой взгляд, способу. К тому же все для него нужное уже было тут. Вы просите меня приступить один из законов сердца. Ты отказываешься? Принуждать я тебя не намерен, просто так быстрее всего, кажется, придется все же пытать. Может, попробовать чередовать агонию с экстазом? Такое я еще не пробовал. Нет, милорд, покачала головой Амора, сложив руки под грудью. Просто, может, я и так уже повинна в многом, но то я, а не вы. А за такое ответственность ляжет именно на вас. Сейчас я в вашей власти, и вы за меня в ответе, неожиданно, особенно из ее уст. Все равно приступай, сказал я и пробудил убийцу. Как пожелаете, ответила Амора, после чего ее глаза блеснули силой, а она нагнулась и впилась моему новому трофею в губы страстным поцелуем. Сила перелилась из нее прямо в убийцу и устремилась в мозг, оплетая тот крайне замысловатой вязью, быстро лишая свою жертву свободы воли. Хаем, очень любопытное заклинание, а еще столь отработанное и чрезвычайно мощное, им она смогла подчинить даже Бога. Так что шансов у этой неудачницы просто не было. Амора медленно разорвала поцелуй, соблазнительно облизала губы, выпрямилась и изрекла: «Готово, милорд. Слушай, а если это противоречит законам, то как ты смогла столь хорошо отработать свой поцелуй? Серьезно, как? И я, дурак, мог бы сам догадаться. То было просто, все, на ком я его применяла, шли на то по доброй воле, Они жаждали быть мною очарованными. Я даже не стал уточнять, мне почему-то было как-то крайне легко представить этих самых добровольцев, причем их отнюдь немалую толпу. Мда, вот так я и начал допрос нового трофея. Тот просто не мог сопротивляться и был вынужден отвечать. И узнать вышло очень много интересного, а именно то, что перед нами валялся самый настоящий фанатик из крайне любопытной организации. Я служу без вопросов и сомнений, с желанием служить до самой смерти, и мое служение продолжится после и вопреки. Красиво звучит, но не отменяет сути. Фанатик он везде фанатик, лишь догмы разные. Тут они верили в свой палец, как в некое божество, а оно в свою очередь давало им цель, учило и использовало, а еще избранным, особо талантливым и полезным, позволяло не умирать, а возвращаться вполне буквально воскрешая после смерти. Вот только цена. Подобная цена мне была известна. За каждую смерть они расплачивались куском собственной души, а это прямой путь в ряды низших демонов, именно тех, что соответствуют моему их пониманию, а не местных. Ох, и вот это нехорошо, совсем нехорошо. Таких тварей нужно убивать сразу. Пустота в их душах вполне буквально будет подгонять их в поисках новых жертв, чтобы себя заполнить, а в процессе они будут умирать, терять еще часть себя, и жажда будет становиться только больше. Ау, а местные знают толк в извращениях. Хи-хи-хи. Данная дамочка умирала уже дважды и уже это прекрасно чувствовала, но она и так убийца, причем тренированная, с развитым самоконтролем, что немного купирует эффект. Но, это ужасное но, хорошая новость была в том, что эту недодемонессу можно было окончательно убить, просто обезглавив. Это, видимо, превышало возможности проведенного над ней ритуала. Такс, мне точно стоит сходить и сжечь останки всех ее соратниц. Ну так, на всякий случай, ибо ну такое нафиг, мне и одной занозы более чем достаточно. Глупые смертные, встречу со мной можно лишь отсрочить. И зачем они терзают себя? Ведь впереди их ждет лишь мрак, голод и боль, сказала присоединившаяся к нам в процессе любопытная Нера, что сейчас выступала как мой личный антистресс. При взгляде на эту недодемоннису она, кстати, поморщилась. Так что она вроде разделяла мою неприязнь к демонической братии такого вида. Страх и нежелание терять себя, выдал я ответ на в целом риторический вопрос, но все же вопрос. А я знаю, что она любит слышать на них мои ответы. Вот только именно так они себя и потеряют. Глупые, покачала головой мелкая. От меня все равно не убежишь, можно лишь окончательно исчезнуть. Ну или войти в нашу семью, да братик, или встать вровень с матерью. Быстро пришел на ум еще один вариант. Хм, и правда, а ты не такой уж и глупый, братик. Получил я неожиданную похвалу и начал собираться в путь. Я наконец-то полностью восстановился после боя и уже узнал, куда должна была вернуться эта их Александра, к которой у меня все еще остались вопросы, а все остальные подробности о жизни этой их руки я смогу узнать и позже. Пришлось, правда, потратить еще десяток минут, чтобы объяснить одному нашему солдатику, что черта с два я ее с собой возьму туда, где даже тень рискует помереть. Ибо Лаура, если неожиданно забыть про ее возраст, до теневод совсем не дотягивает. И вот кто ее научил так жалобно смотреть, не поверю, что она сама научилась. Это же Лаура. На месте меня ждала очень странная картина. Я вообще готовился к резне, а то, судя по полученной информации, на базе Александры в адской кухне еще оставалось большое количество бойцов, а именно еще один такой же отряд, сопоставимый с уже убитым мною. И плюсом шли еще с полсотни товарищей рангом пониже, зато при разномастном оружии. Невелика проблема, если не брать в расчет саму Александру. Вот только она могла туда еще кого перебросить, у нее среди артефактов было двойное кольцо. Тут у них как бы лишь временная база, а остальная часть людей была вообще в Китае и в Европе. Так что я решил идти туда аж с целой великой занозой для подстраховки. Вот уж кто точно умел убивать и демонов, и недодемонов. А потому увиденное на месте меня удивило, ибо чего я не ожидал, так это того, что кто-то туда успеет заявиться раньше меня. И вот вам сама картина. Стою я весь такой красивый в образе безликого, позади меня стоит тень, обманутая в лучших чувствах заноза в своей рогатой ипостаси. Она сюда шла с надеждами на резню, рядом с нами примостилась целая толпа моих творений, что я перебросил сюда порталом, а перед нами имеет место быть целое побоище из бойцов руки, разной степени побитости и свежести после смерти, ибо их не только побили, но после и прирезали. И мне было категорически непонятно, зачем их было изначально избивать. Но ответ на этот вопрос явно крылся в одной кудрявой блондинке, вполне пока живой, что обнаружилось тут же, тоже порядком избитая, но сильно отличавшаяся от товарищей из руки, ибо они любили черные наряды ниндзя, а она, честно говоря, выглядела как самый натуральный бомж, причем из моего мира, к тому же босой. Так что мы имеем картину маслом босоногая бомжиха на поле брани. Ах да, я забыл маленькую деталь, у этой бомжихи еще правая рука горела не хуже фонарика. Что тут, демоны меня побери, произошло, и почему у нее рука светится? Глава 5. Александра Рейд. Палец руки. Александра не считала зазорным отступить, особенно, когда она имела столь мало информации о противнике и его реальных возможностях. Ее разве что немного удручала потеря своих слуг, из числа хорошо подготовленных, но и только, ведь вставший у нее на пути противник был более чем сейчас интереснее и важнее, потому что Александра даже не знала, что хуже. Демонолог, который смог подчинить себе ту тварь с белесыми глазами и не только ее, так еще и с учеником, или мальчишка, что продался с потрохами сущности, именующий себя безликим, что тогда, наверняка, и была той самой тварью. А ведь увиденные и известные факты намекали именно на последнее. Парень за последний год уже не раз мелькал в новостях и в интернете, красив и владеет своей пока небольшой, но очень перспективной компанией, уже по факту женится на мультимиллионерше, параллельно подбивая клинья к наследнице мультимиллиардной корпорации, причем, успешно подбивает. Красивое личико, везение, расчет, а не контракт ли с демонами, Александре ли не знать, что те могут посулить и вполне реально исполнить, запросив непомерную плату. И ей ли не знать, чем такое обычно заканчивается, но те все равно соглашаются, глупцы. Для кого-то это могло бы показаться лицемерным, ведь и сама Александра в частности, а также рука в целом, имели крайне близкие связи с демонами, порой с их помощью воскрешая и не давая умереть своим приближенным и слугам, вот только она прекрасно знала об опасности и уже не раз и не два лично убивала своих слуг, что окончательно теряли себя после возрождения, из-за чего вставал вопрос ко второму варианту, а знал ли о подобном тот мальчишка, в любом случае надо было что-то делать, собрать информацию, да, безусловно, один раз она того уже недооценила, но что лучше для начала, понаблюдать, провести проверку боем или напротив, попробовать наладить диалог, хороший вопрос, да и ситуацию со сборными нельзя было оставлять на самотек, уж больно не вовремя нарисовалось это их революционное лекарство, тем более что Александра сама заявила, что разберется с этим, вот уж чего она не хотела, так это давать поводы остальным пальцам, чтобы попрекать ее в провале, из-за чего она, вернувшись на свою пока временную базу, сразу дала соответствующие распоряжения по сбору предварительной информации и подготовке к обороне места их пребывания, в руки к мальчишке точно попал один из ее перстов, а та могла и заговорить, оказавшись в лапах у настоящих демонов. Так что Александра вполне допускала саму возможность нападения и предпочитала быть к тому готовой, вот только не столь скорой, тем более она совсем не ожидала того, кто именно придет нападать, да и сами обстоятельства нападения были необычны.